Глава 8. Любопытный опыт с кошкой. Негодяй на ходу вскочил в трамвай. Было 2 часа, самый пустой час на московских улицах. На углах дремлют мостельпромщицы, под солнцем растекается их шоколад. В палатках, никуда не торопясь, пьют воду прохожие безработные, по тротуарам бродят сонные кошки. Из окна, на котором светилась потная перина, женщина в растрепанных волосах кричала кому-то: «Марья! Чего? Сегодня собрание комитета! Ваське скажи, перевыборы! Скажу!» На Петровке воняли автомобили, в окнах рыжели на солнце принадлежности дамского туалета, по тротуару унылый снегирь гнался за удиравшим яблочником, не выправившим патент. Негодяй мимоходом купил известие, пробурчал человеку, саданувшему его портфелем в бок: «Извиняюсь», и юркнул в темный холодный подъезд дома, выходившего углами на Софийку и Неглинный. Это был штаб концессионеров, обещавших Москве метрополитен. 2 инженера в голубых пижамах, разомлевшие от московской полуденной жары, лениво потели за чаем. Это были вполне честные немецкие лица. Одинаковые губы цвета ветчины, глаза вялые, как трава. Медлительные, уверенные в каждом своем движении люди. В углу на подставке фотографического аппарата помещался прибор, напоминавший волшебный фонарь. Человек в черной маске поворачивал ручку, следя черными подковами глухих очков за стрелкой, прыгавшей по зеленым цифрам. Когда стрелка перескакивала на 30, из жерла прибора вырывались маленькие фиолетовые молнии в экран, укрепленный на стене. В замаскированном негодяй узнал инженера Кранца, прибывшего в экспедицию с непонятным поручением. Инженер в голубой пижаме назывался Герр Отто Шпеер. Он сказал, отдуваясь: «Отлично, дорогой Кранц. Мы были свидетелями мгновенной смерти мухи, попавшей на экран. Это поразительно и совершенно непонятно. Но что вы скажете о той вон кошке, присевшей на противоположной трубе?» «Я скажу, что в данном случае ни кошка, ни даже слон ничем не отличаются от мухи». Он повернул прибор к окну, дернул за шнурок, и кошка, подстреленная тупой фиолетовой молнией, скользнула с крыши. Тогда замаскированный снял маску. Видимо, она предохраняла его от действия губительных лучей. «Вот вам лучи Мьютесса на практике», — сказал Кранц. «И пока в этой варварской стране знают о них только понаслышке, в наших руках есть преимущество. Что вы думаете обо всем этом, Герр Теодор Басов?» Так звали негодяя. Иногда, переделав окончание фамилии на 2 «Ф», можно стать иностранцем. «Так вот оно что», — подумал Басов. «Концессионеры вооружены действительно до зубов». «Господа», — сказал он, — «то, что я готов сообщить вам, вряд ли вас порадует. У нас есть конкуренты, и, по моим сведениям, они сегодня спускаются в подземную Москву». И он рассказал о некоторых деталях своего визита в оранжеватый домик на Никитской. «Их 2?» — вяло спросил инженер в голубой пижаме. 2. «Вы твердо в этом убеждены?» — мне сказала княгиня. «Но постойте». Впрочем, она сказала также, что Мамочкин упоминал о 3 рабочих с завода «Динамо». «Я не знаю их роли». «Хотя бы 10 рабочих с завода «Динамо», — как орешек раскололся смехом инженер в голубой пижаме. «Дорогой Герр Кранц, скажите нам, какими химическими средствами располагает наша экспедиция для того, чтобы избавиться от непрошенных конкурентов, если придется встретиться с ними в таком неудобном месте, как подземный Кремль?» «Можно попробовать чихательный газ», — спокойно отвечал Кранц. «Люди зачихаются до смерти». «Можно попробовать также веселящий газ, люди будут смеяться до смерти». Не правда ли эта картинка так и просится в современный юмористический журнал «Люди, смеющиеся до смерти в подземельях московского Кремля»? Если бы мы с вами не в состоянии были проделать этот опыт на практике, я бы сказал, похоже на выдумку захмелевшего романиста. Инженер Кранц был большим знатоком своего дела. Кроме того, — добавил он, — вы только что были свидетелями некоторых отнюдь не фантастических опытов. Тогда инженер в голубой пижаме сказал, наливая новый стакан чаю, — вы очень предусмотрительны, Басов, и мы благодарим вас за своевременное предупреждение. Назначьте вашей княгине небольшое вспомоществование. Купите у нее плюшевый альбом, два бюстгальтера и, пожалуй, ордена покойного князя. Если по ходу дела нужно, женитесь на ней. Учитесь быть настоящим европейцем. Все это не изменяет наших планов. Сегодня мы спустимся в подземелье, хотя бы там оказалась целая рота красноармейцев.